Когда он освободил ее от клятвы и взял на себя вину за нарушение рукобития, она уверила самое себя, будто Симон, сын Андреса, с презрением отвернулся от нее, как только понял, что она потеряла свою честь. Она забыла, что в тот день в монастырском саду, когда он освободил ее от данного ею слова, он считал ее по-прежнему чистой и непорочной. Но он и тогда готов был взять на себя позор ее измены и непослушания и потребовал только одного, чтобы ее отец узнал, что это не он нарушил клятву. Еще одно поняла она теперь. Даже когда он узнал о ней самое худшее, он готов был спасти ее честь в глазах людей. Дай Кристин тогда ему согласие, он, не колеблясь, назвал бы ее своей женой перед алтарем и всю жизнь держал бы себя так, как если бы навеки забыла ее позор. И все-таки она знала, что никогда не могла бы его полюбить. Она никогда не полюбила бы Симона, сына Андреса, хотя все то, чего недоставало Эрлинду, и за что она его так яростно кляла, всем этим обладал Симон. Но, стало быть, она дурная женщина, которая сама не ведает, чего хочет, не оскудевающей рукой давать тому, кого он любит, так поступал Симон. Она думала, что сама поступает так же. Но когда она беспечно и неблагодарно принимала его дары, он только улыбался в ответ. Теперь она часто вспоминала, что Симону тяжело было на сердце, когда он находился подле нее. Теперь она понимала, что под непроницаемым выражением лица он скрывал душевную муку, но он, бывало, отпустит какую-нибудь шутку, словно стряхнул с себя что-то и вновь готов защищать, помогать и отдавать. Она сама злобилась, запоминала и таила каждую обиду, когда она протягивала свои дары, а Эрленд их не замечал. В этой самой горнице произнесла она когда-то дерзкие слова: «Я сама вступила на дурной путь, и не буду жаловаться на Эрленда, если этот путь приведет меня к пропасти». Она сказала это женщине, которую обрекла на смерть, потому что та была помехой ее любви. Прижав руки к груди, Кристин с громкими стонами покачивалась из стороны в сторону. «Да». Она с гордостью сказала тогда, что никогда не станет роптать на Эрленда, сына Николауса, даже если он присытится ею, обманет ее, покинет ее. Да, но поступи, Эрленд, так, ей казалось, она сумела бы сдержать свое слово. Если бы он изменил ей однажды, и на этом все было бы кончено, но он не изменил ей, а изменял, и изменял на каждом шагу, и превратил ее жизнь в непрерывную цепь страха и неуверенности. Нет, он никогда не изменял ей, но никогда не был ей верной опорой, и она не предвидела этому конца. И вот теперь она пришла сюда молить его вернуться обратно и снова изо дня в день до краев наполнять ее жизнь тревогой и беспокойством, несбыточными упованиями, муками, отчаянием и надеждой, подтачивающими ее силы. Она устала от него, и нет у нее больше ни молодости, ни мужества, чтобы продолжать жить с ним. Но, как видно, ей никогда не состарится настолько, чтобы Эрленд потерял власть над ее душой. Недостаточно молода, чтобы жить с ним. Недостаточно стара, чтобы терпеливо относиться к нему. Вот в какую жалкую женщину она превратилась. И, как видно, всегда и прежде была такой. Симон, ты прав. Симон и отец. Они хранили неизменную любовь к ней даже тогда, когда она попирала их ради этого человека, с которым она больше не в силах жить. О, Симон, я знаю, ты никогда не помышлял о мести. Но чувствуешь ли ты сегодня в своей могиле, Симон, что ты отмщен? Нет, больше ей не вмоготу так стоять. Она должна взяться за какое-нибудь дело. Она перестелила постель и стала искать тряпку и метлу, но их в доме не оказалось. Она заглянула в клеть и тут поняла, почему в горнице пахнет конюшней. Эрлин держал в клете своего коня. Здесь было подметено и прибрано. На стене висели починенные, вычищенные и смазанные седло и уздечко. И вновь сострадание смело все остальные чувства в ее душе. Неужели он держал Сутана в доме, потому что не мог вынести одиночество? Кристин услышала шаги на галерее. Она подошла к окну. Стекло было покрыто толстым слоем пыли и паутины, но ей показалось, будто она различает женскую фигуру. Вытащив тряпку, которой была заткнута дыра в стекле, она заглянула в отверстие. Какая-то женщина поставила на галерее ведро с молоком и небольшой круг сыра. Это была пожилая, уродливая, хромоногая, нищенски одетая женщина. Кристин едва ли осознала сама, насколько у нее отлегло от сердца. Кристин постаралась как можно лучше прибрать горницу. На балке одной из боковых стен она нашла надпись, вырезанную Бьорном, сыном Гюннера. Надпись была на латинском языке, так что Кристин не могла разобрать ее полностью, но он именовал себя в ней господином и рыцарем. Потом она прочитала название его родового поместья в Эльфском округе, которого он лишился из-за Осхильд, дочери Геута. А почетное сиденье было украшено красивой деревянной резьбой, где выделялся родовой герб Бьорна, на котором были изображены единорог и листья водяной лилии. Через некоторое время Кристин почудилась вдалеке конское ржание. Она вышла в сени и выглянула во двор. Вверху, на склоне, поросшей чернолесьем горы, выше усадьбы, показался высокий черный жеребец, запряженный в телегу с дровами. Эрленд вел коня в усы. На вазу поверх сложенных поленьев лежала собака, и еще несколько собак бежали вокруг телеги. Сутен, кастильский жеребец Эрленда, с усилием, влезая в хомут, потащил телегу по холмистой лужайке перед домом. Одна из собак с лаем кинулась на север по лужайке. Эрленд уже начал распрягать коня, но, обратив внимание на поведение собак, понял, что в доме кто-то есть. Он снял с воза топор и направился к жилью. Кристин бросилась назад в горницу, не задвинув засова. Она прижалась к печи и, дрожа, стала ждать. Эрленд вошел в горницу с топором в руках, а впереди него и следом за ним в горницу ворвалась свора собак. Они тут же обнаружили гостью и залились оглушительным лаем.